помогала ей переносить и клевету Страхова, и разрыв, разлуку с дочерью, и тяжелый последний год ее жизни. По совету врачей, Анна Григорьевна с 1915 года часто живет в курортном местечке Сестрорецк под Петроградом. Она приводит в порядок архив Достоевского и ведет деятельную переписку со всеми, кто интересуется жизнью и творчеством писателей. «Мне 72 года, но не хочу еще умирать», — говорила Анна Григорьевна Гроссману в марте 1917 года. «И иногда надеюсь, что проживу, как моя покойница-мать, до конца девятого десятка. Много еще работы впереди, далеко еще не завершены задача и труд моей жизни». Жизнь в Сестрорецке текла спокойно, если не считать случая, о котором Анна Григорьевна охотно любила рассказывать. В марте 1917 года рабочие Сестрорецкого оружейного завода в поисках скрывшихся царских министров и сановников постучались в комнату Анны Григорьевны. Когда перепуганная женщина открыла дверь, рабочие успокоили ее. «Мы знаем, кто вы, и ничего дурного не причиним вам. Нам только необходимо взглянуть в вашу комнату». Раза два в месяц Анна Григорьевна приезжала по Достоевским делам в Петроград. В один из таких наездов в столицу ей сообщили, что ее очень хочет видеть молодой композитор, написавший оперу по роману «Игрок». Сергей Сергеевич Прокофьев заметно волновался, когда направлялся к Анне Григорьевне 6 января 1917 года. Он шел не просто к вдове Достоевского, он шел к женщине, которая полвека назад стенографировала роман «Игрок». Когда они прощались, Прокофьев попросил Анну Григорьевну написать что-нибудь в его памятный альбом, но предупредил ее, что альбом на тему о солнце, и писать в нем можно будет только о солнце. Гроссман, которому Анна Григорьевна об этом рассказала, сразу же подумал о косых лучах заходящего солнца, любимом пейзаже Достоевского. А Анна Григорьевна написала: «Солнце моей жизни, Федор Достоевский, Анна Достоевская». Летом 1917 года Анна Григорьевна выехала на юг, взяв с собой для работы, как обычно, рукописи писателя. Она исполнила свою мечту и свезла двух своих любимых внуков на Кавказ, где в 14 верстах от Адлера, в горах, над морем, у нее был маленький земельный участок с небольшим трехкомнатным домиком и яблоневым садом, предметом особой гордости Анны Григорьевны. Все посадки в нем сделаны ее руками. Она хотела завещать этот участок своим внукам и назвала его «Отрада». Анна Григорьевна безумно любит своих внуков, это уже его внуки, и поэтому часто гостит у своей невестки, которая вспоминает: «Каждый вечер неизменно я сквозь запертые двери слушала ее полусдержанный голос, повторявший молитвы, голос горячей мольбы, убеждения, надежды, порой слезы. Так молиться может человек, у которого никогда и тени сомнения не зарождалось, который опять-таки верил слепо, без рассуждений». Анна Григорьевна осуждала и возмущалась мистикой или спиритическими воззрениями. Она находила, что можно верить или так, как повествует Евангелие, или не верить вовсе. Уже давно Анна Григорьевна простила родных и близких и даже написала об этом в завещательной тетради только об одном: чтобы ее захоронили в Александро-Невской лавре рядом с мужем и при этом не ставили отдельного памятника, а вырезали бы просто несколько строк. Но судьбе было угодно распорядиться иначе. Анна Григорьевна надеялась, прожив несколько месяцев в своем домике под Адлером, вернуться в Петроград. Однако жестокая малярия, охватившая окрестности Адлера, и угрозы вернувшегося из армии местного дворника ликвидировать хозяйку отрады заставили ее спешно покинуть свой дом. 22 августа 1917 года вместе со своей невесткой Екатериной Петровной, жена Федора Федоровича, и внуками она выехала на станцию Хоста, а затем в Туапсе. Но здесь вдова писателя чувствовала себя неуютно и вскоре решила переехать в знакомую ей Ялту.